Они вместе вышли из здания Центральной коллегии адвокатов и сели в голубую «Волгу» Николая Николаевича. Павел и сам не знал, за каким переляхом его понесло в прежнюю квартиру на поиски голубого алмаза, который он когда-то подарил Тане и который она потом носила на золотой цепочке. Не знал он, и что будет делать, если камень отыщется. То ли заберет себе, чтобы окончательно разорвать цепь, приковавшую его к Тане, то ли отдаст Николаю Николаевичу для передачи Тане. Она оставляет ему нюточку, и будет справедливо, если у нее останется от него нечто, пусть и неизмеримо менее ценное, но столь же внеположенное деньгам и всему, что олицетворяют деньги. Так или иначе, алмаза он не нашел, хотя перерыл все шкатулки и коробочки. Кстати, при обыске было изъято лишь то, что нашли в тайнике. Павел забыл спросить Николая Николаевича, в каком именно из шкафов обнаружили тайник. А прочие ценности остались нетронутыми. В одном из ящиков Павел даже отыскал 12 сотенных купюр, подержал их в руках и положил на место. Должно быть, алмаз был на Тане, когда ее увезла скорая. Или же она потом забрала его через Аду или Николая Николаевича. Что ж, во всяком случае, она и в этом оказалась верна себе. Освободила его от необходимости делать выбор. По пути домой Николай Николаевич любезно подбросил его до площади Мира, пообещав позвонить. В Павле пробудился здравый смысл. Может, действительно надо было взять деньги? Они оказались бы не лишними. За последние несколько месяцев материальное положение семьи отнюдь не улучшилось. Разумеется, персональную пенсию отцу положили по высокому разряду, 500 рублей в месяц. Зато выяснилось, что пенсия матери составляет смехотворную сумму – 80 рублей. Не хватило трудового стажа, хотя при ее героической работе год шел за два. Слишком рано она уволилась, перейдя на должность жены секретаря обкома. Какие-то льготы, конечно, полагались ей как фронтовику, точнее, бойцу незримого фронта. Но прежде об этом как-то позабыли, так что еще предстояло заняться. Но самая существенная финансовая потеря была связана с самим Павлом в феврале. В день рождения Нюточки его вызвали к директору и зачитали приказ о переводе с должности начальника отдела в рядовые старшие научные сотрудники. Это витало в институтском воздухе давно, с тех пор, как прикрыли алмазную тематику. Но опасались, видно, гнева влиятельного Павлова отца. Теперь же ушлый Ермолай Самсонович спокойно совершил кадровую передвижку, выждав требуемый приличиями срок. На место Павла был назначен молодой доктор наук Михайлов, с третьей попытки защитивший свою довольно беспомощную работу, сумев организовать нажим на ученый совет со стороны Министерства обороны. Такое решение руководства срезало Павлову зарплату аж на 150. Правда, к теперешним его 300 тут же накинули 10% за знание языка, что на прежней его должности не полагалось. Это стимулировало Павла несколько перестроить свой рабочий день и побольше времени проводить в институтской библиотеке за иностранными научными и военно-техническими журналами. На их родине эти журналы мог свободно выписать и читать всяк желающий, но в Союз они попадали только через соответствующие инстанции, которые на каждом ставили гриф «Секретно» или на худой конец «ДСП». Впрочем, так уж свободно повышать свою квалификацию в служебное время не давали. Во-первых, никуда не делась его штатная работа, теперь он не отвечал за тему, но по-прежнему горбатился над микроскопом, снимал замеры по приборам, записывал физические характеристики разных природных и рукотворных материалов, которые попадали ему на рабочий стол. Во-вторых, сразу же после приказа о переводе Павла на полную катушку поимел портком, прежде не рисковавший обременять начальника отдела и тем более сына того самого Чернова противными общественными поручениями. Нет, конечно, общественная нагрузка была у него с самого начала, но халявная, необременительная. Раз в 3 месяца он собирал сотрудников отдела, 5 минут зачитывал им избранные места из журнала «Коммунист», после чего они 40 минут зачитывали друг другу избранные места из газеты «Правда» и, довольные, разбегались в буфет или покурить. Это называлось «политические семинары». Но теперь этой лафе пришел конец, край, абзац, аминь и шиздец, цитируя супругу, которая вот-вот станет бывшей. Павлу сунули поганейшее дело, по статусу скорее подходящее лаборанту или совсем уж зеленому МНСу. ДОСААФ – Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту. В парткоме ему доходчиво объяснили, что отныне он обязан раз в год собирать с каждого сотрудника института, от директора до уборщиц, вахтеров и сантехников, членские взносы в размере 30 копеек, а 2 раза в год распространять билеты лотереи ДОСААФ ценой в 50 копеек из расчета по 1 билету на человека-единицу. Полученные от реализации марок и билетов деньги надлежало в предписанные сроки сдавать в районный комитет ДОСААФ, причем нереализованные марки и билеты комитет не принимает. И все, что Павлу не удастся втюхать сотрудникам, ему придется оплачивать из собственного кармана. В промежутках же между компаниями ему полагалось заниматься организацией стрелкового, парашютного, автомобильного, водно-моторного и мотоциклетного кружков, наглядной агитацией в виде стен газеты и плакатов военно-патриотического содержания, еженедельным прикалыванием на соответствующий стенд свежей газеты «Советский патриот», посещением лекций и семинаров в районном комитете, проведением встреч с ветеранами и тому подобное. Прежде чем он успел раскрыть рот, ему всучили толстенную пачку лотерейных билетов, стопку зеленых ведомостей и огромный лист с марками. Заставили расписаться в ведомости и обязали ровно через неделю сдать в кассу комитета 580 рублей. И ведомости с фамилиями и подписями сотрудников, уплативших членский взнос и купивших билеты. Но ведь есть больные, командировочные. Потом кто-то ведь не захочет брать. Общество ведь добровольное, пытался объясниться Павел. Есть, товарищ Чернов, такое слово. Надо, ответили ему. Неделя обернулась для Павла сплошным безумием. С утра до вечера он носился по институту, высунув язык и открывая для себя такие подразделения, о существовании которых даже не догадывался. Кое-где в дирекции, в режимном отделе народ был дисциплинированный, брал положенное и тут же платил, не задавая вопросов. Ученые мужики обменились, билеты еще кое-как брали, а от марок отказывались категорически, при этом втягивая Павла в затяжные дискуссии о целесообразности его деятельности и деятельности ДОСААФ вообще. Младший персонал мялся, жался, но ничего не брал, ссылаясь на нехватку денег. Сантехники и прочий институтский пролетариат, дыша в лицо Павлу перегаром, откровенно посылали его куда подальше. К концу недели ему удалось продать 52 билета и 18 марок. Остальное повисло мертвым грузом. В пятницу всех приходящих на работу сотрудников сразу за вахтой встречал столик, за которым сидел Павел, обложенный билетами, марками и ведомостями. Над ним на стене висело два самодельных лозунга: «Коллеги, братцы, выручайте! Если не выкупите все, останусь без штанов». Чернов, бывший начальник отдела: «И кто возьмет билетов в пачку, тот получит водокачку». Люди смеялись или недоуменно пожимали плечами и проходили мимо, говоря что-то вроде: «Извини, старик, ну, у самого до получки». Некоторые, впрочем, покупали. Так лаборантка Тиночка Зарайко, знавшая о практически холостом положении Павла, выложила целую пятерку и выкупила у Павла 16 марок. «На отдел», — сказала она в ответ на его благодарности, скромно опустив глазки. В половине 11 прибыл Ермолай Самсонович, молча полюбовался на Павла и его художество и, махнув ему рукой, сказал: «Сворачивай, Майданчик, и ко мне в кабинет». Хорошенько, с наждачком, пропесочив Павла за самодеятельность, он вызвал секретаршу и распорядился выписать Чернову 300 рублей из директорского фонда, оформить как матпомощь. Подписав подготовленную бумагу, директор отмахнулся от предложенных Павлом билетов и марок на эту сумму и сердито сказал: «Солиднее надо быть, Чернов. Солиднее и ответственнее». В общем, из своего кармана Павлу пришлось доплачивать всего 16 рублей 30 копеек. Потом оказалось, что из оставшихся билетов два выиграли по рублю. Остальные билеты и марки достались Нюточке, которая изорвала их на полоски и приготовила своим куклам макаошки. Поведение Чернова обсуждалось на ближайшем партсобрании. Ему крепко досталось за дискредитацию и шутовство. Оргвыводы, правда, последовали минимальные. Выговор без занесения, однако в ответ на все объяснения и доводы Павла ему было рекомендовано усилить в коллективе агитационно-воспитательную работу, должным образом подготовиться к осенней лотерейной кампании и заблаговременно доложить парткому. Единственное предложение, способное облегчить Павлу жизнь, поступило уже после собрания в коридоре, лично от Ермолая Самсоновича. «Ты, Чернов, когда снова начнешь эту кутавасию, приходи ко мне. Я такую бумажку подготовлю. Приказ, не приказ, но вроде настойчиво рекомендую. И разошлю по всем начальникам отделов. Пусть поспособствуют. А о неплательщиках доложить мне лично». Немного отдышавшись от этой малоприятной истории, Павел всерьез задумался о будущем, в смысле своей работы. Не требовалось большого ума понять, здесь ему мало что светит. Да и, честно говоря, не нравилась ему здешняя наука. Он много поездил по стране, насмотрелся на грязь и нищету, в которой живет добрая половина народа, увидел закрытые военные и полувоенные городки, полигоны, шахты, начиненные сверхсовременной дорогущей техникой, единственное назначение которой — смерть. Смерть и смерть. И это наводило Павла на неприятные мысли. Наработанной смерти уже с лихвой десятикратно хватало на все человечество, а кому-то требовалось еще, еще. И на это работала почти вся страна, в том числе и его институт 412, и он сам. А что в результате? Цинковые гробики из Афганистана? Может, хватит уже? С него, во всяком случае, точно хватит. Но рвать все разом было бы неразумно. И Павел решил так. В институте он останется еще на 1,5 года. Работать будет местоимением. А все сэкономленные силы и время будет тратить на повышение собственного научного уровня, на библиотеку, с осени возьмет справку на совместительство, по вечерам будет читать лекции в Горном или в университете, куда возьмут. Наберет год педстажа и к началу следующего учебного года уйдет на кафедру доцентом. В зарплате не потеряет, втянется в педагогику понемногу, а там уже можно будет и серьезно наукой заняться, своей наукой. Пусть там и оборудование похуже, и литературы такой, как здесь, не найти, ничего, перебьемся. Лишь бы только дома все было, наконец, хорошо. Но дома было хорошо относительно. Отец воспринял их с Нюточкой переезд без особых эмоций. Он явно не свыкся еще с ролью деда, и давалась она ему с трудом. И не чаял во внучке души, но в то же время долгое пребывание в ее обществе утомляло его. Он уходил к себе и иногда не показывался целыми вечерами. Отношения его с Ниной Артемьевной были дипломатические, но и только. Присутствие в доме посторонней женщины вызывало в отце напряжение, и Павел не знал, что менее желательно, чтобы это напряжение прорвалось наружу и привело к срыву, или чтобы оно продолжало копиться внутри, перегружая и без того перегруженную нервную систему отца. Он и так проявил себя необычайно сильным человеком, не сломался, не дал второго инфаркта, хотя жизнь в последнее время била его наотмашь. Он потерял дочь, потерял работу, составлявшую смысл его жизни, и безоговорочно терял жену, которой при всей сложности отношений прожил бок о бок 30 лет. А состояние матери было безнадежно. Как объяснил Павлу суетливо сконфуженный Сутеев, определенные мозговые нарушения начались у Лидии Тарасовны давно, но протекали в скрытой форме. Гибель дочери сыграла в ее случае роль спускового механизма и многократно ускорила процесс, сделав его злокачественным и необратимым. Пока еще Лидия Тарасовна могла самостоятельно одеваться, передвигаться и принимать пищу без посторонней помощи, пользоваться туалетом и даже смотрела по вечерам телевизор. Правда, одному Богу известно, что она там видела. Впрочем, и эти навыки могли быть утрачены в любой момент. На людей она реагировала неадекватно, никого не узнавала. Точнее, узнавала в них тех, кем они явно быть не могли. Собственных родителей, покойную дочь, товарищей Сталина, Берию, Мешика и еще какого-то Шварцмана. Периоды полной апатии непредсказуемо сменялись приступами буйства. Лидия Тарасовна, закатив глаза, хваталась за бок, очевидно, рассчитывая выхватить из несуществующей кобуры маузер, орала, что перестреляет всю банду наймитов и двурушников, нецензурно ругалась и весьма профессионально отбивалась от дюжих санитаров. Заканчивалось все смирительной рубашкой и лошадиными дозами аминозина с галоперидолом. В периоды подобных кризисов, случавшихся в среднем раз в месяц, родственников к ней не допускали. В остальное же время Дмитрий Дермидонтович почти все дозволенное для визита время сидел возле нее в палате или в коридоре, с разрешения врачей прогуливался по садику. Его она тоже не узнавала, но разговаривала с ним. Правда, разговоры эти преимущественно сводились к требованию немедленно накормить ее. Дмитрий Дермидонтович сумками таскал ей провизию, которую она с поразительным проворством поглощала у него на глазах. В декабре Павел нередко приходил вместе с отцом, но потом почувствовал бессмысленность своего там присутствия и в очередной раз пришел только в апреле. Перемены в облике матери ужаснули его. С вонючей больничной кровати на него тупо глядела необъятная глыба отечного желто-зеленого мяса и монотонно повторяла «Ба! Ба!». Он не выдержал, выскочил в коридор к понурому отцу. Мимо них санитары везли в клизменную страшного древнего старика, высохшего, как мумия, неподвижного. Отец с сыном посторонились. «Знаешь, кто это такой?» — спросил Чернов-старший, показывая вслед каталке. «Нет, конечно. А это ведь тесть твой, академик Захаржевский Всеволод Иванович, отец Татьяны». Павел изумленно молчал. «Держат его здесь уже 6-й год, и держать будут, пока не окочурится», — с ожесточением сказал Дмитрий Дормидонтович. «А мать-то переводят на Поклонную, в свинарник для хроников, и ничего поделать нельзя. Максимум, что обещал Сутеев, продержать до начала лета». «Ну почему же так?» — спросил Павел. «А потому, сынок, что академик — должность пожизненная, а секретарь обкома нет. Еще с какой другой болезнью, может, и удалось бы дать Литке помереть в человеческих условиях. А тут дудки. Ладно, пошли отсюда, душно мне здесь». И все же отец продолжал ездить в клинику чуть ли не каждый день и возить туда тяжелые сумки с едой, на которую уходила едва ли не вся его персональная пенсия. Учитывая при этом еще и Павлова понижение в должности, жизнь в семье стала бедноватая. Пришлось отказаться от услуг Нины Артемьевны и срочно устраивать Нюточку в ясли. Было решено, что первую половину лета она проведет на ясельной даче под Выборгом, а на вторую Павел возьмет отпуск и будет пасти дочку на новой даче на Мшинской. Дмитрий Дормидонтович сможет бывать там только наездами. На нем остается Лидия Тарасовна. Было решено, что если уж совсем прижмет, Черновы продадут последний резерв — машину. Прощальный подарок обкома. Как-никак она практически новая, зимой на ней никто не ездил. При экономной жизни вырученные деньги можно будет растянуть на несколько лет. А там все может быть. И нет смысла заглядывать так далеко.